Глава 14. Хиви. После расстрела положение Тимофеева стало только хуже. Немцы не особо церемонились, окатили сомлевшего коллаборациониста колодезной водичкой из ведра, тот сразу пришел в чувство, и его отправили в одно местечко под Смоленском. В концлагерь, где содержались предатели и перебежчики, Хиви. Это была еще одна проверка, еще одно испытание перед тем, как взять Макса Отто Бользена в оборот и готовить из него агента. Тимофеев читал об этом. Но это бодрило не слишком, тошно было. Хиви бродили по территории лагеря, истоптав траву, вымешивая грязь между мелких луж. Было похоже на запущенный скотный двор. В мятой форме красноармейцев, без ремней и головных уборов, хиви напоминали тех запойных чмошников, которые порой сиживали на губе. Их всех отличали белые повязки на левых рукавах, где в три строки было четко выведено «На службе германской армии» по-немецки. Тимофеев такой чести не удостоился, ходил без повязки. Здесь, на этом выгоне за колючей проволокой, был собран весь цвет идейных предателей и просто трусов, сдавшихся в плен и решивших почему-то, что отныне им смерть на передовой не страшна. Здесь не было обычных красноармейцев, угодивших в полон. Тех держали отдельно, в условиях нечеловеческих. Пленных кормили изредка. Да и то, всякой дрянью, которую и скотина есть побрезгует. Спали красноармейцы прямо на земле. Никаких помещений им не строили, огородили участок и сидите, или лежите, или подыхайте. Любое нарушение каралось смертью, и покинуть этот ад могли только те, кто добровольно согласится предать своих товарищей, свою родину и пойти к немцам в услужение. Именно в услужение, а не на службу, ибо никакой гитлеровец не будет считать изменника комарадом. Да еще представителя русского народа, которого сам фюрер считает недочеловеком. Хиви потребуются для черных работ. Будут гонять партизан, исполнять малопочтенные функции полицаев и карателей, поваров, шоферов или охранников. Самое интересное, что Гитлер был против использования Хиви на фронте, но генералы тайком собирали из предателей Камперфербенде боевые части. И не зря. Для Хиви на передовой отсутствовала возможность вторичной измены, перебежать на советскую сторону они не могли. Красноармейцы терпеть не могли предателей, и в плен таких не брали. Погуляв по слякотному плацу, Тимофеев потащился в барак, где ему отвели койку. В гулком сумрачном помещении рядами стояли двухъярусные кровати со скрипучими панцирными сетками, застеленными сиротскими серыми одеялами. Взгромоздившись на второй этаж, Виктор присел на краю, свесив ноги, и нахохлился. «Тоска какая!» И в это время нарисовался некий субъект с глумливой улыбкой. Его белые выгоревшие волосы торчали ежиком. Подойдя поближе, субъект грубо спросил. — Чё расселся? Тут оба места мои. — Пшёл вон, — выцедил Тимофеев, чувствуя, как из всех закутков души выламывается злая муть, клокочет, поднимается, грозя затопить мозг. — Чё? — беловолосый ухватился за левую ногу Виктора, намереваясь сдернуть его на пол. И тогда Тимофеев, содрогаясь от наслаждения, согнул правую в колени и ударил субъекта пяткой в подбородок. Беловолосый отлетел, головой задевая соседнюю кровать. Видать, приложился здорово, потому как повалился на койку, вытягивая ноги в громадных ботинках. А Вика ощутил облегчение, сорвал злость, и хорошо стало. Спрыгнув вниз, он огляделся. Никого. Я обыскал субъекта. Несколько рейхсмарок и хороший ножик капмессер. Стропорез немецких десантников с накладками из дуба. Пружин в нем не было, лезвие выбрасывалось взмахом руки. Тимофеев мотнул рукой, и клиночек выскочил. Перекидной фиксатор неслышно щелкнул, удерживая лезвие обоюдной заточки. Хорош. Вика сложил и сунул капмессер за голенище. Может, пригодится в здешнем пандемониуме. Он не узнавал сам себя. Конечно, в Москве иногда случалось сцепиться с какими-нибудь гопниками. Но там все разруливал Марлен. У него разговор был короткий. Накидает пачек особо настырному, а дружки и сами увидали. Лишь пару раз Тимофеев отвязывался, вступая в драку. Особыми умениями он не обладал, хотя целый год отходил в секцию карате. А толку? Чтобы добиться хоть каких-то результатов в спорте, надо прикладывать серьезные усилия, тренироваться, тренироваться и тренироваться, пока организм не заучит все движения на уровне рефлекса. А это трудно. Куда легче прохаживаться в кимоно и кричать «Кия!», изображая крутизну как минимум уровня, как Ван Дам. Кто ж знал, что его угораздит на войну попасть? Поглядев на застонавшего субъекта, Тимофеев развернулся и пошел прочь. Правда, слегка запутался и двинулся в другом направлении, в обратном от входной двери, и оказался в темном коридорчике, куда выходили двери служебных помещений. Цементный пол глушил шаги. Шум с плаца не доносился, поэтому Виктор сразу расслышал приглушенные голоса за тонкой дощатой стенкой и замер. «Бежать? Да, не спорю», — проговорил кто-то басом. «Но как? Даже если мы выберемся за проволоку, нас сгребет первый же патруль. Здесь знаешь, какая охрана кругом? Да тут танков больше, чем в иной бригаде». «Знаю», — согласился чей-то высокий звонкий голос. «Нас сюда пешком гнали. Шлагбаумы на каждом шагу. А что ты хочешь? Тут их главный штаб». «Говорят, даже Гитлер сюда прилетал. У него здесь бункер». «Да ты его должен был видеть. Он такой, на буханку похож». «Да черт с ним, с Гитлером. Ты мне лучше объясни, как отсюда вырваться. С боем?» «Бесполезно. Тут даже рота не прорвется». В это время Тимофеева прибольно треснули в спину. Он отлетел к загудевшей стене. «Подслушивал, сука!» Тимофеев вовремя отклонил голову, из-за чего чей-то кулак врезался в доски. «Уй-уй-уй!» «Что там, цилиндаши?» — осведомился бас, и невидимая дверь распахнулась, добавляя света. «Да тут один подслушивал!» «Что я подслушивал?» — озлился Виктор. «Заговорщики сраные! Хотите секретность соблюсти, так хоть на стреме держите кого-нибудь!» Обладатель баса, огромный человек с обритой наголо головой и сломанным носом, прорычал. «Ты где был, хан? Я ж тебе сказал, не с места». «Да я это», — заявил страж восточной наружности, — «в уборную заглянул на секундочку, а дверь открытой оставил, чтобы все слышать». Бритоголовый долго и обстоятельно матерился, указывая хану самые различные сексуальные маршруты. Да с такими заковыристыми извращениями, что Тимофеев только диву давался. «Вот что», — сказал он, — «я слыхал, что тут для проверки немцы подсаживают всякую шваль. Но вы-то никуда не подсаживались, я на вас сам набрел, чисто случайно. Хотел в дверь выйти, а попал сюда. Теперь у вас, чтобы все сохранилось в тайне, лишь два пути — либо меня шлепнуть, либо взять к себе». «Если вы реально собрались бежать, то я с вами». Длинный, как жердь, парень в латаной гимнастерке ухмыльнулся, сверкая золотым зубом. «Осталась одна мелочь», — сказал он. «Теперь нам надо убедиться, что ты не подсадной». «А это просто сделать», — спокойно ответил Тимофеев. «Бежать надо сегодня же, не дожидаясь темноты». «Тогда мне, если я, по-вашему, немецкая подсадка, просто не успеть доложить о вас». «Как у тебя все просто?» «А чего усложнять? Или вы думаете, за неделю или за месяц сумеете сочинить гениальный план побега? Так чем дольше вы его обсуждаете, тем у вас меньше шансов соблюсти тайну. К тому же ситуация на фронте меняется постоянно. Откуда вам знать, что придет немцам в голову? Вдруг вас уже завтра отправят на передовую, проходы для немцев разминировать своими тушками». «Да что ты понимаешь», — вскинулся было длинный, но бритоголовый утихомирил его. «У тебя есть план?» — прямо спросил он. «Меня сюда привезли на грузовике, а до этого допрашивали в здешней разведшколе. Обещали завтра забрать. Решили, наверное, что все, из меня можно готовить агента. Я, в принципе, сам на это шел. Пусть, думаю, делают из меня шпиона. Выбросят меня с парашютом, я сразу в НКВД. Ага, усмехнулся Длинный, и в лагерь. Пускай, по крайней мере, я отсижу в нашем лагере. И потом, разве я не виноват в том, что здесь оказался? Мы на фронт вдвоем с другом ушли. Он там воюет, а я... Тимофеев махнул рукой. «Тебя как звать?» — спросил Бритоголовый тоном помягче. «Виктор». «Вот скажи мне, Виктор, даже так, назови мне хоть одну причину, почему мы должны принимать тебя к себе». «Вот хан. Если ему дать 10 патронов, он уложит 10 немцев». «Вот Остап. Он отопрет любой замок, справится с любой машиной». «А я свободно владею немецким». «Ну-ка скажи чего-нибудь». Виктор заговорил, определяя по-немецки уровень умственного развития своих случайных знакомых. К счастью, Бритоголовый не понял ни слова. Переглянувшись с ханом, он протянул Тимофееву руку. «Гоша Николаенков. Кличка Жорош». «Жорж?» «Жорош». Хан оказался бурятом, и звали его Цариндаши Доржиевым. На лице Доржиева с пожелтевшей прокопченной кожей выделялись жгучие смоленистые глаза, далеко не щелки, хотя легкая раскосость присутствовала. Длинного звали Остапом Подала, а затем явился четвертый кандидат в беглецы, тот самый беловолосый субъект, которого давеча Тимофеев вырубил. «Ты?» — вызверился он, углядев Виктора. Рванулся субъект так, что хан с Жорожем едва удержали его. «Да успокойся ты!» — рявкнул Николаенков. «Что ты кидаешься?» «Что?» — заорал беловолосый. «А вот что!» И он продемонстрировал здоровенное синячище. «Это он меня треснул!» «Нефиг было приставать!» — пробурчал Тимофеев. Подумал и достал капмессер. «На!» Субъект посопел и резким движением отобрал стропорез. «Это Паленый», — представил его Николаенков. «А это Виктор. Ты не договорил». «Насчет машины?» «Короче, меня сюда везли четверо. Двое — Зальдатен, шофер и унтер. Будем считать, что и обратно повезут тем же составом». И Тимофеев изложил свой план. Ничего продуманного в нем не было. Чистейшая импровизация. Как говорят на зоне, побег на рывок. Однако блистать хитроумием в их положении было не лучшим выходом. Говорят, самое слабое звено в тюрьме — это тюремщики. Человеческая натура слаба, охрану можно подкупить. Но концлагерь — дело иное. Здешние вертухаи даже слушать не станут задрипанного узника. А уж если узник будет так глуп, что намекнет на какие-то ценности, которыми он обязательно поделится с охраной, если та его отпустит, то у дурака все выпутают, завладеют сокровищами, будь они не окажут блефом, а узника похоронят в укромном месте. Уж коли ты угодил за колючую проволоку, то помни, что Третий Рейх — это бандитское государство. А бандосов не уговоришь, чтобы они не творили беспредел. На них действует иная мера — беспредельничать самим. В бараке беглецы оккупировали угол и незаметно следили за Тимофеевым. Он не злился на опеку и не обижался. Люди имеют право ему не доверять. Люди в углу были разные. Остап был обычным вором, отсидел половину срока за грабеж и вызвался искупить вину кровью, попросился на фронт, решив свалить в удобный момент. Свалил и оказался в концлагере у немцев. Дури упадало, хватало. В голове у него мешались ошметки неписанных воровских законов, неких первобытных понятий о благородных разбойниках. Но вот гнили в Остапе не было. Своим он был. Брехливым, хитрозадым уголовным элементом, но своим. Остапа нельзя было назвать одиноким волком, скорее уж шакалом, но, если не обижать, то волчком. Однако, прибившись к стае Николаенкова, он уважал вожака и и любого чужака готов был загрызть, пусть только заденет кого-либо из своих. История Доржиева напоминала Тимофеевскую. Хан сдался немцам лишь для того, чтобы спасти жизнь и здоровье. И с первого дня в плену Цариндеши искал способ уйти. Охотник, он относился к немцам как к дичи. Ему были безразличны пафосные увещевания, высокие слова о родине и долге. Доржиев был таежником и воспринимал Советский Союз как некое отвлеченное понятие, как высшую ценность, не имеющую прямого отношения к его обычной жизни, но дорогую, будто истинная вера. Николаенков, рассказав Виктору обо всех, мало что поведал о самом себе. Но из обрывков, из недоговоренностей Тимофеев сложил себе правдоподобную версию. Жорош либо был подпольщиком, угодившим в концлагере, либо агентом НКВД, работающим в тылу врага. Тимофеев уснул лишь под утро, а в 6 был подъем, да жиденький суп на завтрак. Был и обед, до которого Виктор едва дожил. И лишь в 3 часа дня ворота лагеря растворилось, пропуская знакомый «Опель Блиц». Все те же 2 зальдатиков сидели в кузове. Все тот же унтер занимал коронное место в кабине. «Начали!» — обронил Николаенков.